Осмотрев мужа внутренним зрением, Ольга пришла в недоумение. Все чакры светились достаточно интенсивно, но вихревые воронки средних чакр вращались с едва заметной скоростью, а вдоль всего позвоночного столба, особенно в его верхней части, были видны какие-то темные сгустки на фоне общего слабого освещения тела. Попытка потянуть кундалини из Муладхары провалилась сразу. Муладхара послушно отозвалась, усилив свое свечение, но когда из нее поползла тонкая красная нить, первый же темный сгусток на ее пути намертво остановил продвижение. Помучившись некоторое время и ничего не добившись, Ольга прервала сеанс. «Можешь отмереть», — сказала она Игорю. «Пока ничего не получилось. Ты у меня какой-то дефектный. Из природы этого дефекта надо разбираться. Мне нужно подумать, почитать книги». «Тогда я тоже, пожалуй, почитаю», – отозвался он, – «пока ты будешь думать». До ужина Ольге ничего дельного в голову не пришло, и просмотр книг тоже ничего не дал. И только незадолго до сна ее осенило. «Кажется, я поняла, что с тобой не так. Я раньше думала, что мое лечение абсолютно, но это не так. Между физическим состоянием тела и его тонкими структурами существует прямая связь. Любая болезнь или сильный стресс вызывают изменения в ауре и вообще в циркуляции энергии по организму. И наоборот, воздействуя на тонкие структуры, я могу вылечивать физические повреждения». «И что?» – спросил муж. «Это и так было понятно. Новое в том, что я полностью вылечу болезнь, и она к человеку уже не вернется, только в том случае, если ее причиной является физическое воздействие, например, переохлаждение или травма. Понятно, что на физическом плане, чтобы больше не болеть, ты не должен в мороз бегать нагишом или стучаться головой об камень. Но если заболевание вызвано стрессом, моего лечения будет мало. Больного-то я вылечу. Но если не убрать последствия самого стресса, то рано или поздно болезнь обязательно вернется. В твоем случае стресс длился полгода. За что можешь сказать большое спасибо своей бывшей жене. Вдоль всего позвоночного столба, в основном канале, циркуляции энергии имеются нарушения, которые ничем иным, кроме последствий этого стресса, быть не могут. Ну, я себя прекрасно чувствую, да и помолодел, как и обещали, лет на 10, если не больше. В чем же их вред? Чакры не открываются. Ты себя прекрасно чувствуешь только потому, что я все время рядом, – возразила Ольга. Каждый раз, когда мы с тобою близки, я накачиваю энергией каждую клетку твоего тела, причем делаю это не через систему чакр, а напрямую. А теперь представь, что мы с тобой надолго расстались, а заимствованная энергия скоро закончится, а ты сам из внешней среды нормально воспринимать энергию не можешь. Через какое-то время дефицит энергии приведет к упадку сил и различным болезням. Хочешь сказать, что если бы тебя мне не подбросили, я бы заболел? Естественно. Думаешь, врачи шутят, когда говорят, что все болезни от нервов? Как бы не так. Так что если будешь психовать, от инфаркта я тебя уберегу только до тех пор, пока буду рядом. И снять последствия нервотрепки ты не можешь? На тонком плане не могу. Наверное, это может сделать только сам человек. Наиболее подходящим средством для этого я считаю трансцендентальную медитацию. А это что за зверь? Название я где-то слышал и, кажется, неоднократно, но оно у меня ни с чем не ассоциируется. Понятное дело, ты же увлекался только хатха-йогой, да и то очень недолго. До высших разделов йоги так и не добрался. Эта медитация придумана как раз для таких, как ты. Нужно сесть в удобной позе на стул и расслабиться. При этом глаза должны быть закрыты, а спина по возможности быть прямой. Как и при любой медитации, должно быть как можно меньше раздражающих факторов. Ты не должен быть голодным или наоборот слишком сытым. Одежда должна быть свободной, а температура в помещении комфортной. Шума, который привлекает к себе внимание, тоже не должно быть. Медитация проводится дважды в день. Утром и вечером. Ее суть заключается в том, чтобы очистить сознание от любых мыслей и образов и привести его в состояние полного покоя. Поскольку это не так легко, используются различные мантры. Ты начинаешь про себя мысленно произносить мантру, концентрируя на ней все свое внимание. Когда других мыслей уже не будет, нужно ослабить концентрацию и отпустить мантру. Время каждой медитации примерно 20 минут, так что для тебя это будет нетрудно. Немного меньше поваляешься с книгами. «И что это дает?» – скептически спросил Игорь. «Очень многое. При регулярных занятиях ты быстро научишься полностью расслабляться и очищать сознание. При этом постепенно последствия всех стрессов будут уходить один за другим. Это часто сопровождается непроизвольными судорожными движениями. Считается, что так можно очиститься от всех стрессов вплоть до родового и оздоровить организм. Кроме того, человек становится очень спокойным, улучшается память и уменьшается потребность во сне. А мантры? Обычно мантру ученику дает учитель. Откуда он знает, кому какая подходит, я в книгах нигде не нашла. Может быть, и от балды. Все остальные, у кого нет своего учителя, берут мантру «Ом» или «Аум». Кому что нравится. И ты всерьез предлагаешь мне этим заняться? Ты меня любишь? Значит, должен верить тому, что я говорю. Если мы на время расстанемся, то тебе станет плохо. И не только морально, но и физически. Ты хочешь, чтобы я из-за тебя переживала? Этим видом медитации во всем мире занимаются миллионы людей. Ее результаты изучали серьезные научные центры. Не упрямься. Есть вещи, которые никто за тебя не сделает. Солнышко мое ненаглядное. Ну что ты волнуешься? Я для тебя вообще все, что хочешь, сделаю. А лежа так медитировать можно? Ты это не для меня, а для себя делать должен. А лежа можно, только если у тебя бессонница. Обязательно впадешь в медитативный сон, который перейдет в обычный. В результате просто продрыхнешь без всякой пользы. А если ты у нас ради меня такой весь на все готовый, то садись прямо в кровати спиной к ковру и медитируй. Когда подойдет время, я тебя толкну. Через 20 минут она растолкала заснувшего мужа. Вот лентяй, ты и сидя умудрился заснуть. На будущее запомни, что вечернюю медитацию нужно делать раньше, а не перед самым сном.